«Ничего она не забыла», — говорит Рагнхильд. «Она поднялась к себе. Я думала, она решила сжечь эти фотографии. Ничуть не бывало. Как стояли, так и стоят. Нет, ничего она дома не делала». Мы отошли с Нильсом подальше, и он сказал мне: «Что-то с ней неладно, с нашей Фру. В ней нет гармонии. Совсем нет. Как, по-твоему, куда она поехала?» «Я лично не знаю. Сдается мне, что она и сама этого не знает. Когда мы остановились отдохнуть, Фру и говорит мне: «Ах, Нильс, у меня так много дел. Мне надо поспеть в 20 мест. И дома быть тоже надо». «Не стоит так утруждать себя, Фру», — сказал я ей. «И не стоит тревожиться. Но ты же знаешь, какая она стала. Она не терпит, когда ей что-нибудь советуют». Она взглянула на часы и велела ехать дальше. «Это было по дороге на станцию?» «Нет, уже на обратном пути. Она очень волновалась». «Уж не получила ли она письмо от капитана?» Нильс только головой покачал. «Нет. Впрочем, кто знает. Кстати, какой у нас завтра день-то? Воскресенье?» «Воскресенье, а что?» «Ничего, я просто так. Я собирался в воскресенье отыскать поудобнее дорогу к дровосеке. Я давно уже собираюсь. Когда снег выпадет, небось, трудней будет. Вечно у него в голове хозяйственные заботы. Для него это дело чести. Вдобавок он хочет отблагодарить капитана, ибо тот прибавил ему жалование за хороший урожай. Итак, нынче воскресенье. Я иду на холмы посмотреть за пруду и канаву. Нам бы еще несколько погожих дней, и водопровод будет закончен. Меня очень это занимает. И я с нетерпением жду, когда минует воскресенье, и можно будет приналечь на работу. Капитан не вмешивался ни единым словом в строительство водопровода. Он целиком положился на меня. Вот почему мне далеко не безразлично, когда ударят морозы. Вернувшись, я вижу, что Ландо стоит посреди двора, а лошади выпряжены. По времени Фру уже вполне могла вернуться, но почему ж тогда Гринхусен остановил Ландо у парадного крыльца? Подумал я и прошел в людскую. Девушки выбегают мне навстречу. Фру не вылезает из Ландо. Она снова воротилась с дороги. Они успели доехать до самой станции, но Фру приказала доставить ее обратно. Поди пойми ее. «Может быть, она чем-то взволнована?» — спрашиваю я. «А где Нильс?» «В лес ушел. Сказал, что надолго. Кроме нас никого из прислуги нет, а мы уже говорили с Фру. Нам больше неудобно». «А Гринхусен где?» «Пошел перепрягать лошадей. А Фру не желает выходить из Ландо. Попробуй ты уговорить ее». «Невелика беда, если Фру прокатится до станции еще несколько раз. Не беспокойтесь». Я подошел к Фру. Сердце мое сильно стучало. Как она нервничала! Каким безотрадным казалось ей должно быть все вокруг! Я приоткрыл дверцу, поклонился и спросил: «Может быть, Фру прикажет мне доставить ее на станцию?» Она спокойно оглядела меня и ответила: «Это зачем же?» «Гринхусен верно устал, вот я и подумал. Он сказал, что отвезет меня». «Ничего он не устал. И пусть поторапливается. Где он там?» «Я его не вижу», — ответил я. «Закрой дверцу и поторопи его», — приказала Фру, оправляя на себе дорожное платье. Я пошел на конюшню. Гринхусен запрягал свежих лошадей. «Ты что это?» — спросил я. «Опять едешь? Я-то? А разве не велено?» И Гринхусен помедлил. «Чудно как-то получается. Вы куда сейчас поедете? Она тебе говорила?» «Нет». Она прямо среди ночи хотела вернуться домой.